Пилот встал, вытер губы полотенцем и кинул его на ящик. «Шланг есть?» — спросил он меня. «Тогда подгоняй машину к оранжевому аппарату. Заправимся и полетим». Техник с грязными по локоть руками, тот, что демонстрировал свою силу на консервной банке, пошел вместе со мной. Когда он свинтил крышку с пластикового бачка, расположенного под сиденьем пилота, я сунул в бензобак джипа резиновый шланг и спросил его. «А как ваш пилот фокусничал в прошлый раз?» Техник отсосал из шланга бензин, сплюнул и неохотно ответил. «На крышу автобуса сел». «На Lexus он не сядет», — серьезно сказал я. «У того крыша слишком маленькая». «Если захочет, сядет», — убедительно ответил техник, тонкой струйкой сливая бензин. «На одно колесо». «Готов?» — спросил пилот, подходя к нам. Согласно моему стандартному воображению, пилот должен быть одет в кожаную куртку, шлем и большие ветрозащитные очки. На Нике были только трусы с пальмами. «Бензина минут на 20, не больше», — сказал техник. «Садись», — кивнул Ник на маленькое каплевидное сиденье. «И не забудь пристегнуться». «Запускай». Я пригнулся, зашел под крыло, сел, отчего тонкая конструкция дельтаплана скрипнула и слегка прогнулась. Завязал узлом на поясе два обрывка ремня. Ник устроился рядом, расставил ноги так, что ручка управления оказалась между коленями. Пропеллер за нашими спинами затрещал, Ник добавил оборотов, дельтаплан задрожал и тронулся с места. Колеса, утопая в траве, вращались все быстрее, ударялись о кочки, подпрыгивали, словно сгорали от нетерпения оторваться от земли. Крыло над нашими головами вибрировало, прогибалось по краям, струны растяжки звенели от напряжения. Я схватился за опору. Аппарат трясло, как старую телегу, спущенную с обрыва. Мы проскочили середину поля. Скорость продолжала нарастать. Зрительские трибуны надвигались на нас с угрожающей быстротой, и в тот момент, когда я уже потерял надежду на взлет, колеса в последний раз ударились о землю. Аппарат подпрыгнул, накренился влево, едва не чиркнув крылом о траву, и стал медленно набирать высоту. Скамейки трибун мелькнули под нами, плетями свистнули под ногами ветки деревьев, замелькали, сменяя друг друга, забор из рабицы, пешеходная дорожка, сдавленная по бокам строем кипарисов, снова забор, зонтики кафе, набережная. И словно занавес в театре все это вытеснило синее полотно моря. Ник кинул аппарат в какой-то головокружительный вираж, и я, задыхаясь от тугого ветра, почувствовал под собой пустоту. Набережная, замусоренная коричневыми людьми, похожими на скорлупу семечек, качнулась и встала на дыбы. Ник начал крутить головой, смотреть то на мотор, неистово орущий за моей спиной, то на крыло, качать головой и что-то бормотать. Он то прибавлял оборотов, то убирал газ едва ли не до нуля. Мотор выл, скулил, как раненый зверь. И аппарат кидался то вниз, то вверх, заставив меня вспомнить о недавнем плотном завтраке. Мы парили над центральной улицей города, и я испытывал легкую зависть к тем, кто был внизу, и топтал земную твердь, всматривался в мутный горизонт, надеясь различить тонкую змейку шоссе и белую машину, бегущую по нему. Ник снова заложил вираж, снова оглянулся, покачал головой и нахмурил лоб. Я не пытался вникнуть в суть его пилотских проблем. Мне хватало того, что стульчик подо мной начал как-то странно шататься из стороны в сторону, словно развинтился болт, которым он был прикреплен к раме. Под нами проплыл рынок, автовокзал, развилка. Справа туманным чистоколом надвигался скальный массив. «Слышишь?» — заорал Ник, кивая на мотор. «Слышу!» — тоже криком подтвердил я. «Работает!» «Подсасывает воздух! Можем заглохнуть!» Он снова стал смотреть по сторонам, не обращая внимания на то, что мы в лобовую неслись на скалы. Я постучал пальцем по его плечу. «Все понятно!» — крикнул я. «А мне что делать?» «Сиди пока!» — махнул на меня Ник. «Хорошо!» — кивнул я. Мне казалось, что он просто дурачится, испытывает мою нервную систему. Когда мы подлетели к скалам настолько близко, что я уже различал серые пятна мха, Ник взял ручку на себя, увеличил обороты, и аппарат с трудом перепрыгнул каменный пик, едва не задев колесами его макушку. Под нами зеленым ковром стелился лес. Я потерял ориентацию и плохо представлял, какое место мы сейчас пролетаем. Ника, кажется, меньше всего сейчас волновал наш курс. Он продолжал дурачиться, хотя это было уже не смешно. «Подержи ручку!» — крикнул он. «Я проверю шланги!» Я думал, что его юмор на этой просьбе и закончится, но пилот начал медленно привставать с сиденья и поворачиваться к мотору лицом. Понимая, что он вот-вот отпустит ручку управления, я перехватил ее и тотчас почувствовал, как аппарат качнулся, отреагировав на мою руку. «Куда ее дергать?» — крикнул я, замечая, что между нами верхушками деревьев не такое уж большое расстояние. «Не надо ее дергать!» — рассерженно ответил Ник. «Ровно держи!» Перебирая руками, он встал на сиденье коленями, прижался животом к спинке, перегнулся через нее и стал хвататься.